Глава 46. Все те подарки, что принесли марципаны, капитан Мур бережно собрал в брошенный мешок, и группа возвратилась на базу. В комнате капитана Саскила, в присутствии начальника базы полковника Соккера, Рихмана и Шульца, Джим и Тони рассказали об очередном столкновении с суперинструкторами. «И ведь как они вас полюбили!» — удивленно покачал головой полковник. «У нас группа лейтенанта Реддикера третий день район за районом прочесывает, чтобы этих монстров отловить. А они всякий раз возле вас появляются». «Это их марципаны привлекли, сэр», – осторожно заметил Тони. «Перед тем, как открыть огонь, мы видели, как один из монстров тащил на плече окровавленный труп молодой дикарки. Потом он ее бросил. А до этого мы слышали выстрелы и ее, девушки этой, крик», – добавил Джим. «Выходит, они на марципанов охотиться стали». Полковник перевел взгляд на капитана Мура. «Мы не успели с ними поговорить, сэр». «Почему?» «Они разбежались после выстрела». «Кто же в них стрелял?» «Никто в них не стрелял. Это они увязались за разведчиками, чтобы выпросить у них крупнокалиберную винтовку «Торсо». «Так вы что, ребята, из «Торсо» стреляли?» — удивился полковник. Он еще не знал всех подробностей боя с монстрами. «Да, сэр, пришлось», — признался Тони. «Так у нее ж отдача, как будто дикий осел улегается». Тони потер опухшее плечо. «Отдача, конечно, сильная, сэр, но эффект тоже что надо. Один выстрел – один монстр, а из автоматов на каждого по магазину требуется. К тому же они бегают быстро». «Как мотоциклисты», – вставил Джим, которому это сравнение казалось наиболее подходящим. «Я что-то не понял», – полковник покачал головой. «От каких выстрелов разбежались марципаны?» «Они видели винтовку в действии, сэр», – начал объяснять Мур. «И потребовали, чтобы им отдали оружие, из которого они смогут убивать Твигу, поскольку ни дротики, ни копья их не берут. Я дал вождю выстрелить из «Торсо». «Ну и...» – полковник улыбнулся. «Бедняга улетел в кусты. Это только Тайлер может на ногах устоять». «Нет», – Тони покачал головой. «Я тоже падал, но у меня уже есть мысли, как сделать «Торсо» мягче». «Разрешите мне, сэр», – поднял руку сержант Рихман. «Говорите, сержант», – кивнул полковник. «Мне непонятно, почему эти монстры, которые так здорово приспособлены для войны, занимаются охотой на марципанов, тем более женщин, и таскают на себе трупы, будто охотничьи трофеи». «А может, они ее есть собирались?» – предположил Саскил. «Ничего исключать нельзя. Мы ж не знаем, на что они запрограммированы», – сказал Мур. «А что говорят ваши коллеги?» – спросил полковник, имея в виду службу безопасности. «Пока ничего, да и не знают они ничего», – Мур махнул рукой. «Они имеют дело с одним трупом, а тут вот». Особист взял из угла кожаный мешок и, развязав его, дал начальнику базы заглянуть в него. «Это что же, запчасти от монстров?» – поразился полковник. «Да, сэр, свидетельство мощи «Торсо». «А какие вы боеприпасы применяли, ребята?» «Усиленные, сэр, с тремя звездочками», – ответил Тони. «С тремя звездочками?» – удивился полковник. «Так это же от авиационной пушки. Капитан Саскил, откуда они у вас?» «С Аказии привезли. Выбрасывать не стали. Думали, пригодятся». «С Аказией!» Полковник неодобрительно покачал головой. «Боеприпасы нужно применять штатные. А что у тебя с плечом? Рука-то хоть двигается?» – обратился полковник к Тони. За сутки разработаю. Сходи в санчасть, а патроны в следующий раз бери штатные». Сказав это, полковник поднялся. Встали и все остальные. «Пойду я, дел еще не в проворот. Нужно договориться с летчиками насчет вертолетов. Им на базу новые пригоняют. Хочу уговорить их списать старые, а мы их заберем». «А они пойдут на это?» – спросил Саскил. «Ну…» – полковник пожал плечами. «Их начальник, майор, водку пьет. Думаю, общий язык найдем». Когда полковник ушел, все снова сели, и воцарилась тишина. Потом самый немногословный Шульц вдруг сказал: «А что, если у этих монстров крыша едет?» «То есть?» – не понял Саскил. «Ну, несуразно как-то все выглядит. То они сами под пули подставляются. Это когда Тони из автомата одному башку прострелил. На марципанов охотятся непонятно зачем. А Олша убили мастерски. Похоже, есть у них какой-то изъян. Где-то у них ломается заложенная программа». «Вы думаете, Шульц, у них есть программы?» – спросил Мур. Он очень серьезно относился к мнению разведчиков. «Не знаю, сэр, но если даже в ручной гранате и автомате есть простейшее расчетное устройство, то уж в таком сложном оружии, как суперинструктор, оно должно быть непременно». «А что?» Мур задумчиво потер переносицу. «В этом что-то есть. Вот только как узнать, есть ли у них в башке процессор, а? Ваши нам ничего не скажут, даже если найдут». «Не скажут», – со вздохом согласился Мур. «Я для них застрявший в глуши неудачник, а вы вообще расходный материал». Мур с опозданием понял, что сказал не то. «То есть я хотел сказать…» «Да ладно тебе!» – отмахнулся Саскил. «Подумаешь, новость. Предлагаю скоординировать все действия. Давайте добудем еще одного зверя и попросим Дока поковыряться в нем повнимательнее». «Ну, найдет он железку. А что дальше?» – спросил Рихман. «А хрен его знает!» – капитан пожал плечами. «Может, что-то и придумаем». «А кто вызвал артподдержку на юго-западе, сэр?» – спросил Джим. «Краузе или Чикер. Они увидели силуэты, по описаниям похожие на монстров, и заказали работу по квадратам с упреждением. Но, видимо, опоздали».